и по здравому смыслу. «28 февраля. Сегодня был прекрасный концерт памяти Таривердиева. Какая замечательная музыка, какая эмоциональная и очень индивидуальна. Зал Чайковского навеял массу воспоминаний, ведь я бывал там еще до войны». 4 марта. Возимся с перепиской сестер. Знала бы Эльза, что мы с Инной будем столько ею заниматься. В литературке восхитительная проза Ахмадулиной, изящная, изощренная, замудренная, но в результате интересные мысли и в фактах зримые детали. Набоков, поездка в Париж. Мемуары, инициалы ББ, Брижит Бардо. Какая вздорная и невыносимая баба и вся ее жизнь. Жаль, что мало про кино. 1 апреля. Казино с Шерон Стоун. В ней что-то есть, а фильм «Буза». Очень здорово «Вальмон» Милоша Формана. «Опасные связи». Шикарно. Он вообще никогда меня не разочаровывал. Интересные передачи Глеба Скороходова, очень личные. Сегодня про Тамару Макарову. Актриса красивая, но плохая, а педагогом, видно, была хорошим. Биографические анекдоты о Куржаве, не запоминающиеся, кроме эпизода со шведской королевой. 5 апреля. В Литмузее выставка «Рисуют писателей». Есть вещи очень интересные. Петрушевская, Войновича, Азорские острова, Вознесенского, гибель Тибальда. Среди рисунков Бурлюка, который я передал музею, портреты Л.Ю. и отца. Лилия Юрьевна уродливейшая. Надо было разорвать, а не передавать музею. По телевидению «Царская ложа» с Галиной Улановой. С одной стороны, 83 года и выглядит прекрасно. С другой стороны, многое путает, но собирается писать книгу, хотя ничего не помнит, по собственному же признанию. Всероссийская распущенность. Вечер Бориса Моисеева с кардебалетом в зале «Россия». Крупнейшем в столице. Этот воинствующий пошляк перед своим стриптизом говорит публике: «Я сегодня все буду делать не в полную силу, так как у меня понос». Следующий этап — это доказательство на сцене вышесказанного. Как тут не пожалеть о главреперткоме? 10 апреля. Соня Рикель. Модный дом в Париже. Была вчера у нас, потому что Пьер Берже ей сказал, что она похожа на Лилю Брик. По-моему, только крашенными волосами. Пришла с двумя внучками, скованными. Она странного вида. Внучки все время выхватывали у нее изо рта пастилу. Ей, видимо, нельзя. Нарисовала фломастером картинки. Пригласила на завтра на открытие ее магазина. Но меня обуяла лень, а Инна поехала к Нелле Гаджинской. Газеты напечатали интервью с мадам Рикель, где она говорит, что была в музее Достоевского, в музее Пушкина, но больше всего ее поразил дом Лили Брик и господин Катанян, с которым она там познакомилась. Откуда ни возьмись. 15 апреля. Вот что значит ассоциативная память. Прочитал в комментариях у Чуковской об Ахматовой имя Лоты Хай и вспомнил 1935 год в Кратово под Москвой.